Универсальность ущелья состоит в том, что оно двойное. Посреди возвышается скальная гряда, этакий длинный, продолговатый каменный остров, который ущелье и огибает двумя неравнозначными рукавами. Тот, что с нашей стороны, широченный такой проход, со склона без проблем можно съехать на заднице, а тот, что позади гряды, более похож на узкий неглубокий каньон с вертикальными стенками. Заур не повел дозор к горловине ущелья, перед входом в которую располагается обширная площадка, просматриваемая насквозь со всех сторон. Эту площадку еще в первую РЧВ титаническими усилиями расчистили солдаты федеральных сил, выполняя программу «Полоса безопасности». Полоса там не получилась, больно лес могучий, но для потенциальных обитателей ущелья программа сия сослужила хорошую службу. Теперь из леса с этой стороны никто не сможет просочиться в горловину незамеченным еще лет 10, пока кустарник как следует не вырастет. В общем, большое духовское спасибо заботливым федералам. Дозор пропустил горловину далеко справа и поверху приблизился к самому краю южного склона. Сейчас наши разведчики лежали в верхней точке пологого склона ущелья и любовались на остров Гряду, в центре которого, по утверждению Заура, располагался тщательно замаскированный вход в пещеру Волчий Глаз. Да вот этого пресловутого глаза, который пока что никто не смог обнаружить, отсюда было немногим более сотни метров. «Вот там белое пятно!» Заур шепотом корректировал озадаченного Васю, который через бинокль безуспешно пытался нащупать искомый объект. «Видишь?» «Ага, вижу, и что?» «Направо смотри!» «Направо, направо!» «Ага! Ага! И ни хрена не вижу!» «И ты на какое пятно смотришь?» «Ну, блин, а ты на какое показываешь?» «Хм...» — вставил Костя. «Занимательный у вас разговор получается, друзья мои!» «Да не мешай ты!» — возмутился Вася. — Ты какое пятно имеешь в виду? — Да вон, вон, совсем белый. — Ну-ка палец на центр окуляров поставь. — Кому поставь? — Да перед биноклем, блин. — Хорошо, так. — А, вот оно, вижу. — Вот, направо смотри. — Насколько направо? — Ну, на два пальца. — Ага, есть. — Видишь? — Ни хрена не вижу. — Хорошо замаскировались. С плохо скрываемым цинизмом заметил Костя. «Молодцы!» — похвалил Петрушин. «Приятно! Нам противостоят профи!» «Или тут нечто другое!» — с неким зловещим оттенком заметил лейтенант Серега. «Зачем ты так сказал?» — обиделся Заур. «Я сказал точно! Глаза мой, потом смотри! Там все стоит, как я сказал!» «Да мы тебе верим, Заур!» — успокоил пленника Петрушин. «Но мы, извини, ни хрена не видим и думаем разные нехорошие мысли». «А-а-а!» — озарился пленник. «Давай, сиди, отдыхай. Смена 12 часов будет. Сразу увидишь. Тогда сразу ясно, кто прав». «Ну нет, так не пойдет!» — решительно воспротивился Вася. «До 12 4 часа. За это время можно горы свернуть. Давай-ка еще разок. Показывай свое пятно». Минут через 15 наконец-то Вася что-то заметил. Кто-то вышел, что ли? Свет мелькнул буквально на секунду. «Есть! Ну, точно вход!» Вася, сдержанно ликуя, хлопнул Заура по плечу. «Ну, что сказать, мужик?» «А ну, покажи!» — потребовал Петрушин. «Чё-то я вход так и не разглядел! Смотри строго на северо-запад!» «Смотрю! Два белых пятна, одно побольше!» «Вижу! 4000-х правее!» Короче, Вася в два счета всем показал, где этот пресловутый вход, и обозначил его на карте, нырнув под плащ-палатку с тонким китайским фонариком. Действительно, прежние коллеги Заура классно замаскировались. Даже зная точно, где вход, каждый раз приходится прощупывать взглядом скалу, отталкиваясь от белого пятна слева. Молодцы! «Хорошо сидим!» — порадовался Петрушин. «Позиция, подарок!» Пещера отстояла от точки нахождения группы на 100 с небольшим метров и находилась метра на 3 ниже. Гряда вообще не очень высокая, то есть когда начнет светать, сама пещера и подступы к ней будут как на ладони. Идеальное место для группы огневой поддержки №1 и старта штурмовых групп. «Кстати, о птичках!» — вспомнил Петрушин. Резервный выход с той стороны есть. Выход! Заур не совсем понял, о чем речь. Проход из волчьего глаза на ту сторону гряды. Такой не знаю, не видел такой проход. Но с той стороны пещера точно есть. Ага! Встрепенулся Петрушин. А ну, подробнее! Заур объяснил. В детстве они сельскими мальчишками все ущелья вдоль и поперек излазили. Тут пещер этих немерено. Нижняя, в которой свободный доступ был, разумеется, исследовали. А верхняя, куда без альпинистского снаряжения не подняться, никто не лазил. Кроме того, поговаривали, что в верхних пещерах как раз и прячется днем вот эти самые шерстяные девы, которые всех подряд кушают. Так вот, с той стороны гряды, примерно в этом же месте, есть еще одна пещера, но высоко, метров 6-7. Судя по входу, больше похожему на нору, пещера совсем мелкая, и потому особого интереса не представляет. А проход туда из волчьего глаза вряд ли есть. Гряда только выглядит худой, потому что вытянутая. На самом деле она толстая, и чтобы пробить такой проход, надо очень сильно постараться, а это никому не надо. Понятно. Петрушин принял информацию к сведению. «Вася!» «Принято!» — сказал Вася, внимательно слушавшись Заура. «Забить на карте, по ходу проверить, присмотреть местечко поблизости для огневой точки, а то и для пары». «Хорошо!» — Петрушин одухотворенно похлопал себя по ляжкам. «Ну все, можно работать! Костя, снайпера и Заур остаются! Вася, Серый, Леха и я убываем на разведку! Давайте определимся по связи и экстренным действиям на время нашего отсутствия!» «Возражаю!» — тоном желающего немедленно выйти в туалет школьника вставил Вася. «Думаю, мне надо! Возражения отклоняются!» — весело перебил товарища Петрушин. «Тогда сами топайте!» — с невинной беззаботностью заявил Вася. «Я с Костей остаюсь, умные вещи послушаю, может, мудрее стану!» «Ни хрена себе!» — в голосе Петрушина сквозило недоумение. «Слушай, я твою хитрую мордочку не вижу, но чувствую, что ты сейчас ехидно улыбишься. Что за детские шуточки, Василий? Я не понял, у нас тут кто основной спец по разведке?» «Основной хочет идти один», — невозмутимо объявил Костя. «Основной думает, что так будет в два раза быстрее и эффективней». «Хреновая затея», — после небольшой паузы провозгласил Петрушин. «Одному даже на посту стоять стрёмно, сам знаешь. А уж ползать по чужой земле ночью под носом у врага, которого ты пока не видишь. Вы большие и шумные!» Вася не желал внимать голосу разума. «И не чувствуете местность? С вами мы тут будем ползать до утра, а потом надо будет еще снайперов рассаживать, а потом топать за штурмовыми группами. Короче, не успеем!» «За больших и шумных, конечно, обидно!» Петрушин в амбиции впадать не стал. Мыслил рационально. «Но не смертельно! А ты прикинь, как нам тут будет хреново одним без тебя ломиться по темноте!» «Зачем ломиться?» — не понял Вася. «Сидите тихонько, ждите!» «Да за тобой ломиться, чтоб тебя вытаскивать, если ты вдруг растяжку зацепишь или скруче звезданешься! Вот тогда точно! Мы будем тут тыкаться, как слепые котята! Все разом засветимся и провалим операцию!» «Вот это ты сказал!» — обиделся Вася. «Растяжка, звезданешься! Да я уж лет 8 такими глупостями не страдаю!» Деликатно намекнул Костя. «Ты про то, что ли?» Мгновенно среагировал Вася. «Да то ж совсем не то. Там мы ломились, как два паровоза, не разбирая дороги. Смотрели через плечо, назад. Легкие наши лопались от натуги. А здесь я буду красться, как мудрый крыс, по мягким отходам мясокомбината, и щупать каждую кочку». «Какой длинный и образный абзац!» Удивился Серега. «Это что, Вася?» «Это все литература», компетентно сообщил Костя. «Вот что творчество делает с приличными на вид военными». «Да ну вас взад!» — смутился Вася. «Ну и сказал, ну и что тут такого?» «Мне бы надо самому», — привел последний довод Петрушин. «Если ты не забыл, я тут за все отвечаю до прибытия больших людей». «Да на здоровье!» Для Васи довод звучал неубедительно. «Я все разведаю, подниму обстановку. Потом по набитому маршруту быстренько тебя протащу, когда снайперов будем рассаживать. Ну что, я пошел?» «Растяжку заступишь, домой не приходи!» Петрушин слишком хорошо знал своего упрямого боевого брата, чтобы тратить время на длительные уговоры. Дуй, не пуха. К черту, бодро ответил Вася. Расчетное время прибытия 23:00. И, удалившись на полусогнутых от позиции дозора метров на 15, растворился в ночи. «Вредный, но мастер!» — похвалил Петрушин. «Вот этому я завидую. Многое умею. И насчет бесшумно краться далеко не дурак. Но вот именно так. Не могу!» Расположились поудобнее. Стали ждать, продолжая визуально изучать окрестности. Но без приборов. Батарейки берегли. Благодаря значительному снежному массиву и периодически выглядывавшей из-за облаков луне, отдельные элементы окружающего ландшафта удавалось рассмотреть, а совсем отдельные и поближе, даже в деталях. Серега распаковал частотный сканер из Лизиного комплекта, произвел с ним ряд несложных манипуляций и приготовился к длительному ожиданию. Долго, однако, ждать не пришлось. Ровно в 20:00 в наушниках запищала модуляция автоматической настройки. Затем довольно отчетливо прорезался диалог. «Дик хоз жво! Волк шмухду! Куза обстановк дикью! Сёкета, давай кхн канал тывала! Хёп!» «Ага!» — сдержанно порадовался Серега. «Вот оно!» «Есть!» — уточнил Петрушин. «Есть! Не зря пришли!» «Я сказал!» — скромно напомнил о себе до сего момента не подававший признаков жизни Заур. «Кто прав?» «Мужик!» — похвалил Петрушин и намекнул насчет перспектив в плане главного приза. «После всего, что ты сделал для нас, совесть не позволит мне просто так завалить тебя. Теперь даже и не знаю». «Эй!» — не понял Заур. «Как сказал?» «Это шутка такая!» — быстренько поправил коллегу Костя. «Черный юмор!» «Он самый!» — согласился Петрушин. «Он самый! И чего говорят?» «Ничего особенного. Радиоперекличка, как обычно». Серега снял наушники и приставил к уху ладонь. Радиообмен шел в полный голос. Если пост где-то неподалеку, можно услышать бойца и таким образом определить его местонахождение. Увы, ветер разбойно свистел в ущелье, бросая на скалы пригоршни срываемого с вершин снега, и заглушал все остальные звуки. Хотя, увы, это для данного конкретного случая. А вообще, такой ветер в ночь перед операцией — это просто прекрасно. Это подарок, как говорит Петрушин. «Не повезло», — констатировал Серега. «Ну и ладно, переживем как-нибудь». «А что, как обычно?» — заинтересовался Костя. «Слышу хорошо», — перечислил Серега. «Как дела? Обстановка?» «Как-как?» «Обстановка дикью». «Как-как?» «Ну, типа, обстановка нормальная». «Далее, понял, давай проверим запасную частоту. Давай». «Ну и ладушки», — довольно пробурчал Петрушин. «Пусть и дальше будет, дикьё, до финального удара ножом в печень!» Пока ждали Васю, удалось установить, что на связь с первым выходят 4 абонента, а радиообмен производится в 00 каждого часа. Уже кое-что. Постов всего 4. Для скрытых активных действий с момента начала острой фазы операции вагон времени, целый час. Хорошо, жить можно. Спустя 3,5 часа уже замерзли порядком и волноваться начали. Вернулся разведывательно-поисковой Вася. Вася не изменил своему стилю. Бесшумно, аки призрак ночи, возник из темноты, хлопнул Костю по плечу и буднично произнес: «Привет, я здесь! Черт!» Костя аж подпрыгнул от неожиданности. «Уф, но не урод ли, а? А если б я стрельнул с перепугу?» «Ну, извини!» Вася хмыкнул. «В следующий раз колокольчик на шею повешу. Заур, дай термос!» «Как сходил?» — поинтересовался Петрушин с нотками ревности в голосе. Васина феноменальная способность внезапно появляться и исчезать крепко ущемляла самолюбие спецназовца. Когда он уходил, Петрушин пообещал себе смотреть в оба, отследить возвращение во что бы то ни стало. Лично для себя, в качестве тренировки внимания. Не отследил. Если бы это был враг, вооруженный хотя бы одной гранатой и автоматом с одним магазином, весь дозор в полном составе организованно отдал бы концы. Так что это просто замечательно, что такие вот Васи встречаются в одном экземпляре на 100 000 человек. Иначе жить на этой земле было бы просто неуютно. «Норма! 4 парных!» — доложил Вася, отхлебывая из алюминиевого колпачка горячий чай. «Как и предполагал!» «Молоток!» — похвалил Петрушин и с деланной линцой сообщил. «Информация подтверждается! Сканировали эфир! 4 поста регулярно выходят на связь!» «Спасибо за подтверждение!» Вася весело хмыкнул. «Расположение тоже просканировали! И гнезда для снайперов по сканеру нашли! И маршруты сканером подняли!» «Да кто спорит, ты лучший!» — заверил коллегу Петрушин. «Это я так оправдываюсь, что мы тоже без дела не сидели. МВЗ нашел!» «Так я по тропинкам не лазил, все поверху в обход. Там ничего такого. Дал полный круг. Нашел хорошие места для гнезд. Все!» «Штурмовать лучше отсюда!» — уточнил Петрушин. «Да, самое удобное место. Заур у нас золото!» «Это я в курсе. Как сидят?» «Хорошо сидят, тихонько, негромко, замаскированы по самую маковку. В северо-восточном секторе чуть не напоролся, подполз метров на 15, только тогда и заметил». «Приятно будет иметь с такими дело», — одобрил поведение врага Петрушин. «Я же сказал, профи». «Они, может, и профи, сидят неплохо, но посты расположили как чайники», — безапелляционно заявил Вася. «3 поста на гряде, один совсем рядом с пещерой. 2 других на концах, метров 300 разнос. И только один над ущельем, над самой горловиной. Вот на нем я чуть и не спалился». «Да, это они крепко сузили себе зону ответственности и обзор», — согласился Петрушин. «Скурвились, видимо. Лень пару сотен метров пешочком прогуляться. Ну что, с картой поработаем?» «Легко». Вася с готовностью вытащил из-под маскхалата планшетку и обратился к снайперам. «А ну, асфальды, доставайте ваши палатки!» «Как ты их назвал?» — живо заинтересовался лейтенант Серега. «Ну ты! Это ж история, блин!» Вася был немало удивлен такой неосведомленностью общепризнанного вундеркинда. «Ты что, не в курсе?» «Ну там еще 3 снайпера сидели, блин! На какой-то сраной водокачке! Ли, Харви и Освальд! Интернационал, короче! Типа китаец, индус и фашист!» «Ну и в 3 смычка завалили америкозного презика. Грамотно, между прочим, слепили красавца. Охраны-то там было немерено». «Ай-яй-яй! Вот я и говорю, готовили их типа того наши. Неплохо, судя по всему, подготовили. Ты что, действительно не в курсе? Это ж история, все знают». «Готово, товарищ капитан», — сообщил старший из снайперов. «Добро пожаловать!» «Ли, Харви и Освальд!» Серега все еще не мог прийти в себя. «Интернационал! Хуйё!» «Хорош там бормотать, полезай сюда!» Досадливо буркнул Петрушин, невидимо краснея в темноте за боевого брата. «Всё бы вам издеваться над человеком,